«Вот, гляди!» Игорь раскинул на столе большой лист бумаги, достал из кармана пачку фломастеров-маркеров. «Я такие схемы уже чертил, и кое-что сходится. Это у нас Светлана». Антон задумчиво посмотрел на круг, нарисованный толстой желтой линией, и сказал: «Не слишком-то похоже». Игорь усмехнулся. «Ладно, не остри. Гляди, каков расклад. У нас с темными было равновесие, пусть шаткое, но было. Вот маги первого-третьего уровня силы с нашей стороны. Вот равноценные им темные. И действующие, и те, кого можно легко мобилизовать на службу». Бумага быстро покрывалась мелкими кружками. Размашистым движением Игорь перечеркнул лист напополам. Над одной половиной написал «Гессер», над другой — «Завулон», объяснил. «По сути, они вне игры. Они шахматисты. А нас интересуют фигуры. Посмотри, что изменилось с появлением Светланы». «Смотря за какую фигуру ее считать, — осторожно сказал Антон, — сейчас она волшебница первого уровня. Была ею, точнее». «Ну и?» «Посмотри, сколько магов имеет близкий к ней уровень?» «Она пешка», — сказал Антон, сам удивляясь своим словам. «Светлана не более чем пешка. Еще долгие-долгие годы. Наращивать силу, учиться управлять своими способностями, приобретать опыт. Она сильнее меня была, но я бы с ней справился, если бы стоял по другую сторону фронта». «Именно, Антон!» Игорь ловко плеснул себе водки из второй бутылки. Первая давно уже была под столом. «Именно!» «Светлана очень значительно усилила ночной дозор и в будущем вполне может стать в один ряд с Гессером. Но это вопрос десятков, а то и сотен лет». «Тогда к чему такая активность темных? Они почти нарушали договор, лишь бы извести Свету». «Подумай». Игорь заглянул ему в глаза. «Давай уж шахматные аналогии до конца доведем». «Пешка, дошедшая до конца доски, превращается в любую фигуру». Антон развел руками. «Игорь, это и так ясно. Все мы пешки, но у некоторых есть шанс стать ферзем. У Светланы есть, у тебя нет, у меня нет, у Семена нет. Но путь до конца доски очень долг. И темным нет нужды так спешить, устраняя Светлану». «Мел судьбы», — сказал Игорь. «И что мел?» «Гессер собирался использовать мальчика без судьбы Егора, чтобы сотворить из него...» «Кого?» Антон пожал плечами. «Пророка, философа, поэта, мага. Не знаю, кого-то, кто поведет за собой человечество к свету. А может быть, зеркало? Такое же зеркало, как Виталий Рогоза, но только пришедшее на нашу сторону». «Но Светлана не захотела вмешиваться», — кивнул Игорь. «Мальчик Егор оставлен наедине со своей судьбой». «Зато...» Антон осекся. Он не знал, вправе ли говорить Игорю, пусть даже по защите амулета, ту правду, которая ему открылась. «Зато Ольга, второй половинкой мела судьбы, переписала чью-то судьбу», — усмехнулся Игорь. «Это уже секрет Полишинели». «Полишинеля», — машинально поправил Антон. «Пускай. Главное то, что операция все-таки удалась. Не вышло у Светланы, вышло у Ольги. Да еще попутно Гессер сумел реабилитировать Ольгу». «Попутно?» — Антон покачал головой. «Ладно, пускай попутно. Но это второй слой правды. Уверен, что есть и третий». «Третий? Чью судьбу переписала Ольга?» «Как только Завулон узнал о ее реабилитации, он понял, что его провели, что он попался на обычный отвлекающий маневр. И темные стали искать. Егорку, беднягу, раз 10 проверяли. Вдруг ему дважды книгу судьбы переписали». «А ты откуда знаешь?» «Я присматривал за мальчиком. Гессер поручил». Ясно было, что темные станут искать подвох. Ну и? Нет, с Егором все честно. Судьбу переписывали не ему. Кому тогда? Игорь помолчал, глядя в глаза Антону. Ждал, будто не имел права произнести этих слов сам. «Светлане!» — воскликнул Антон, прозревая. И тут же подумал, что любой темный на его месте завопил бы «мне?» «Похоже на то. Гениально красивый ход. Вокруг нее бушевал такой океан сил, что заметить операции с ее книгой судьбы было просто невозможно. И проверить книгу ее судьбы темные не могут. Это все равно, что объявление войны». «Гессер хочет ускорить превращение Светланы в великую волшебницу». «Исключено. Это нарушает договор. Копай глубже.